очень устала и вскоре уснула. А когда проснулась, увидела, что солнце исчезло, и все вокруг тонет в сумеречной дымке. Сердечко ее тревожно забилось. Она вылезла из чашечки тюльпана, взлетела на верхушку дерева и пристроилась под листком. И, засыпая, уговаривала себя: «Не надо бояться, солнышко вернется. Это всегда так бывает. Кассандра ведь говорила мне, нужно только заснуть, а утром солнышко вернется». Глава вторая. Розовый домик Пеппи. Уже совсем рассвело, когда маленькая Майя открыла глаза. С просонок она двигалась медленно и неловко. Она почистила крылышки и принялась размахивать ими, чтобы вернуть им прежнюю гибкость, а потом пригладила свои светлые волосы и растерла большие глаза. И глаза снова увидели солнечную красоту большого мира и радостно заблестели. Там, внизу, уже, наверное, было тепло, но здесь, наверху, еще прохладно. Ах, мой чудесный мир! И Майя вспомнила все, что видела вчера. Но нет, она ни за что не вернется в улей. Правда, немножко жалко старую Кассандру, а вдруг она будет скучать о своей питомице? Ну что ж делать, если Майя не хочет всю жизнь провести среди меда и воска? Она хочет быть счастливой, свободной и наслаждаться жизнью, будь что будет, и не страшно. С таким легкомыслием рассуждала Майя, потому что понятия не имела о том, что ее ожидает. Вдали на земле что-то разовело и сияло. Голод сделал пчелку нетерпеливой. Бодро, с веселым жужжанием, она полетела вниз. В светлом воздухе трепетали теплые солнечные лучи. Розовый прелестный цветок манил маленькую пчелку. Подлетев к нему, она почувствовала такой чудесный аромат, что едва не потеряла сознание. Она опустилась на изогнутый лепесток и вдруг увидела большой, сияющий серебристый шар. Прозрачный шар переливался на солнце всеми оттенками радуги. Это было так прекрасно, что даже немножко страшно. А шар покатился по гладкой поверхности лепестка, повис на мгновение и упал на траву. Майя испуганно вскрикнула, когда увидела, как прекрасный шар превратился во множество маленьких шариков. А шарики трепетали, искрили в солнечном свете. Майя вспомнила, что рассказывала ей Кассандра про эти капли, которые собирается в чашечке цветка, если ночь бывает влажная. И называются они роса. Майя обернулась и увидела жучка с коричневыми крылышками и темным пятнышком на груди. Он остановился у самого входа в чашечку розового цветка. Он был чуть поменьше Майи и вглядывался в нежданную гостью серьезно, но не враждебно. Майя вежливо поздоровалась с ним. «Это была ваша капля росы?» — спросила она. «Кажется, она скатилась по моей вине. Ах, мне очень жаль!» «О, не беспокойтесь!» Жучок улыбнулся немножко снисходительно. «Я сегодня уже пил. А супруга моя вообще не употребляет воды, у нее почки больные». «А что вы здесь делаете?» «Ах, какой у вас чудесный цветок!» Майя не ответила на вопрос. «Будьте так добры, скажите мне, как он называется?»